Часть третья. У пределов страны. Глава 11. О Токи, сыне серой чайки, и несчастье, постигшем его, и о том, какой подарок получил Орм из Финведена. Они засиделись за пивом с Токи допоздна, беседуя обо всем, что случилось с ними с тех пор, как они расстались. Орм рассказал, как он ходил в поход с Торкелем Высоким в Англию, о большой битве у Мелдона и о богатой добыче, которую они захватили. Поведал и о том, как повстречал отца Виллибальда, как принял крещение, как отыскал дочь конунга Харальда и получил много серебра от короля Этельреда. Затем рассказал о пути домой, о том, как навестил Йеллинги и столкнулся с конунгом Свейном, и как после этого поселился в приграничных землях, дабы избежать мести конунга. «Но память его не короче его руки», — сказал Орм. «Так что он преследует меня, несмотря на столь дальнее расстояние. Этой весной мне пришлось сражаться в темноте у дверей собственного дома с какими-то проходимцами, которых возглавлял человек по имени Остен из Финведена. Он пришел ко мне со множеством своих приспешников, дабы убить меня и послать мою голову конунгу Свейну. Но вместо этого он потерял многих своих людей, лошадей и добро, а в придачу получил удар по черепу, что наверняка будет обсуждаться на Тинге. Как только голова его зажила, я отпустил его с миром, его и двух его людей с ним, но принудил их всех принять христианство, ибо отец Виллибальд, которому я редко прикословлю, предпочел, чтобы они крестились, а не погибли от моей руки. Иногда самые мудрые из людей совершают глупые поступки, промолвил Токи. А человек, который оставил жизнь врагу, должен пенять на самого себя. Я знаю, что иногда так поступают христиане, но в этих краях лучше забыть об этом и поступать так, как поступали наши предки. В следующий раз тебе будет трудно убить этого малого, а он попытается отомстить тебе за все. «Мы поступили правильно», — сказал отец Виллибальд, — «и пусть слуги дьявола делают то, что замыслили». «Кроме того, Токи», — заметил Орм, — «длань Господня сильнее, чем ты думаешь. Но расскажи нам, что приключилось с тобой с тех пор, когда мы виделись в последний раз». И Токи принялся рассказывать свою историю. Он сказал, что не уходил надолго в поход, и с ним не случилось ничего подобного тому, что случилось с Ормом. Но, так или иначе, на его долю тоже выпало немало бед, а может быть, даже больше, чем на долю Орма. «Ибо, вернувшись домой в Листер, я как будто попал в ров со змеями», — принялся рассказывать Токи. «Едва я достиг отчего дома, приветствовал всех старых жителей и разместил мою женщину и все добро, как ко мне прибежали люди с новостями. И вскоре я был втянут в распрю, которая охватила всю округу». Эту распрю начали люди Орма, Огмунд, Халли, Гуни и Гринульф, как только вернулись домой на корабле Стюрбьорна из замка конунга Харальда. По возвращении они обнаружили, что не только они выжили из дружины Крока. 7 лет назад Берси пришел домой на собственном корабле, всего с 32 людьми на веслах, но с богатой добычей из крепости Маркграфа, которую ему удалось спасти от андалузцев на 2 кораблях. «Берси был очень умным человеком», — продолжал Токи, «даже если это правда, что он умер от обжорства по возвращении, ибо он был прожорливее других людей, что и привело его к гибели, когда он разбогател. Он потерял в битве с андалузцами так много людей, что оставшихся едва хватало вести корабль. Но он взял всю добычу со 2-го корабля, и ему удалось дойти до дома без дальнейших злоключений. Его люди едва не умерли на веслах, но продолжали грести, ибо знали, что чем меньше из них выживет, тем больше достанется добычи уцелевшим». Отправляясь в поход с Кроком, все они были бедны, но когда вернулись, во всей округе не было людей богаче их. Так они и жили, в достатке и благополучии, пока не вернулись наши люди. «Но нашим людям хватало золота и серебра», — сказал Орм. «Они были не бедны», — ответил Токи, «так как захватили много добычи в Испании и, кроме того, получили долю из вырученного от продажи андалузских рабов. И пока они не приплыли домой, все были довольны и думали, что им сопутствует удача. Но когда они узнали о людях Берсии, увидали их тучный скот и хорошо оснащенные корабли, наши парни приуныли. Сразу припомнились все тяготы и унижения, которые пришлось испытать за последние 7 лет. И они прониклись ненавистью к людям Берси». «Люди всегда таковы», — заметил отец Виллибальд. «Будь они язычники или крещенные. Они довольны тем, что у них есть, пока не встретят соседа, который владеет большим». «Хорошо быть богатым», — ответил Токи. «Никто не станет этого отрицать». Гуни был единственным, кому было над чем посмеяться. Он был женат, когда ушел в поход с Кроком, а когда Берси вернулся, всех, кого не было с ним, сочли погибшими. Его жена вышла замуж 2-й раз, и у нее уже родилось много детей. Оказавшись свободным, он стал присматривать себе девушку помоложе и покрасивее, дабы надеть ей на руку свадебный серебряный браслет. Но, несмотря на это, он все же чувствовал себя обманутым. И вскоре 4 наших договорились между собой, что не смирятся с тем, что их так обделили добычей. Они собрали родичей и потребовали у людей Берси, чтобы те с ними поделились. Но ничего, кроме грубых ответов и угроз, они не получили. Это лишь распалило их, и они стали думать, что люди Берси не только должны им много марок серебра, но и что в свое время те поступили бесчестно, как трусы, бежали, бросив Крока и остальных на произвол судьбы. Дело дошло до того, что они объявили, что люди Берси повинны в захвате андалузцами наших кораблей. «Они ничем не могли нам помочь», — сказал Орм, — «ибо половина из них была убита. Такова была наша участь». «Может быть», — отозвался Токи, — «но округа так и кишит родичами Крока. И вскоре они начали требовать, чтобы доля его, как предводителя, была выплачена им. Обе стороны сняли со стен оружие, и была объявлена распря между нашими людьми, родичами Крока, и людьми Берси. К тому времени, когда я вернулся, Халли и Гунни были уже ранены и прикованы к постели, поскольку попали в засаду. Но они были бодры духом и сразу же поведали мне о том, что происходит. Некоторые враги, рассказали они, уже убиты. 2 были сожжены в собственных домах Огмундом и братом Крока. А кое-кто из них уже заплатил за то, чтобы умереть своей смертью от старости. Остальные были упрямы и требовали, чтобы Огмунд, Халли, Гунни и Гринвульф были объявлены вне закона. То же самое должно было бы случиться и со мной, если бы я принял участие в распре». «Точно знаю одно», — сказал Орм, — «что ты недолго оставался в стороне». Токи грустно кивнул и ответил, что предпочел бы не вмешиваться в этот спор, а жить в мире и согласии со своей женщиной, с которой он хорошо ладит с того самого дня, как похитил ее. Но он не мог отказать в помощи друзьям, поскольку о нем пошла бы дурная слава. Поэтому Токи немедленно согласился принять участие в распре. Вскоре на свадьбе Гунни и его новой женщины Токи постигло ужасное несчастье, которое стоило жизни нескольким людям. «И вы оба должны знать», — промолвил он, — «что, когда я расскажу вам о том, что случилось, вы можете смеяться сколько душе угодно, несмотря на то, что я уже убил многих, которые всего лишь подтрунивали надо мной. Вечером, во время свадьбы, я пьяный вышел во двор и заснул там сидя, что часто случается в подобных празднествах. Там меня сзади ударили копьями 2 человека, которые прятались за стеной, отхожего места. Я подскочил, проснувшись и протрезвев, будучи уверен, что меня тяжело ранили. Судя по всему, такого же мнения придерживались и те двое, поскольку, захохотав довольным смехом, они убежали. Но они неудачно поразили меня. Быть может, потому что у копий были чересчур длинные древки, и я отделался более легким ранением, чем опасался. Как бы там ни было, мне пришлось долго проваляться на брюхе в постели, и прошло еще больше времени, прежде чем я смог сидеть на скамье. Из всего, что случалось со мной в моей жизни, это самое плохое и позорное событие, которое нельзя сравнить даже с пребыванием на галерах Альманзора. «Ты так и не нашел людей, которые тебя ранили?» – спросил Орм. «Я отыскал их», – ответил Токи, – «ибо они не стали держать язык за зубами и выболтали все женщинам. Так эта история разнеслась по всей округе. Их звали Альф и Стейнар, оба из знатного рода, и оба приходились племянниками Осуру Хвостуну, который был кормчим на корабле Берси и всегда бахвалился, что по матери он близкий родич конунга Альва Женолюба из Мере. Я узнал, что это именно они, когда еще лежал с ранами в постели. Тогда я поклялся, что никогда не отведаю пива и не прикоснусь к женщине, пока не убью их обоих. Верите или нет, но я сдержал свою клятву. Встав на ноги, я принялся их разыскивать и, наконец, настиг, когда они как раз сходили на берег после рыбной ловли. Я чуть не зарыдал от радости, увидев их, и мы сразились двое против одного. Мы бились, пока я не убил Стейнара. Тогда другой обратился в бегство, и я бросился за ним. Мы бежали через поля и луга, холмы и пастбища, и он направлялся к дому своего отца. Он бежал быстро, спасая свою шкуру. Но мне тоже нужна была его шкура, дабы смыть позор и сдержать клятву. Неподалеку от его дома, когда сердце уже выпрыгивало у меня из груди, я настиг его и разрубил ему голову до зубов на глазах у жнецов, которые убирали урожай на полях его отца. Никогда я не чувствовал себя так хорошо, как тогда, когда смотрел на него, лежащего у моих ног. Я вернулся домой с веселым сердцем и остаток дня пил пиво, говоря своей женщине, что нас миновали все беды. Оказалось, я заблуждался. Какие же беды могли случиться с тобой после того, как ты столь славно отомстил своим обидчикам? – спросил Орм. Жители округи, как друзья, так и враги, – мрачно ответил Токи, – не могли забыть, как именно я получил эти раны, и не переставали надо мной насмехаться. Я полагал, что моя месть заставит их замолчать, поскольку я в схватке убил двоих. Но это никак не укладывалось в их безмозглых бошках. Много раз мне приходилось людей отучать от дурной привычки прикрывать рот ладонью, когда я появляюсь. Но даже это мало помогало. И вскоре я поймал себя на том, что не могу выносить даже самое серьезное выражение лица, ибо я знал, что за ним скрывается. Я сложил выдающиеся стихи об убийстве Альва и Стейнара, но вскоре обнаружил, что существует уже 3 хулительных песни, в которых говорится о том, как именно я получил эти раны, и люди в каждом доме покатываются со смеху, когда слушают их. Тогда я понял, что не могу жить с позором, и, взяв с собой мою женщину и все, чем владел, направился сквозь великие леса в Верент, где у меня есть родичи. Там я купил дом и поселился основательно, разбогатев благодаря торговле шкурами. У меня 3 сына, все они подают большие надежды, и дочь, чьим ухажерам придется жестоко биться на поединке за нее. Но никогда, вплоть до этого самого вечера, я не рассказывал никому, по какой причине я покинул Листер. Только тебе, Орм, и только тебе, маленький поп, я поведал обо всем, ибо знаю, что могу доверять вам обоим, и вы никогда не расскажете об этом ни одной живой душе. Ибо сделай вы это, я опять стану притчей во языцах. Хотя с тех пор прошло уже 4 года. Орм похвалил Токи за то, как он рассказал свою историю, и уверил, что ему нечего бояться, и никто о ней не узнает из его уст. «Мне бы хотелось послушать», — добавил он, — «стихи, которые были сложены о тебе, но никто не повторяет с удовольствием хулу, направленную на него». Отец Виллибальд осушил свой кубок и объявил, что истории подобного рода о схватках и зависти или о мести и о насмешках он слушает без особого удовольствия, как бы к ним ни относился Орм. «Ты должен быть уверен в том, Токи, — сказал он, — что я не побегу болтать о подобных вещах людям, ибо у меня есть кое-что поважнее, дабы рассказать им. И если бы ты был человеком, которого чему-нибудь учит произошедшее, ты бы мог извлечь из этого опыта выгоду. За то короткое время, что я видел тебя при дворе конунга Харальда и из рассказов Орма, я понял, что ты смелый и бесстрашный человек, уверенный в себе и веселый духом. Но, несмотря на все это, с тобой случилось несчастье, которое позволило глупым людям смеяться над тобой, а ты сразу же впал в уныние и сделался малодушен, так что тебе даже пришлось бежать из своей округи, как только ты понял, что не можешь заставить людей молчать. Мы, христиане, более счастливы, ибо не заботимся о том, что о нас думают люди, а заботимся лишь о том, что о нас думает Бог. Я старый человек, у меня уже мало сил. Но как бы там ни было, я сильнее тебя, ибо никто не может досадить мне насмешками, поскольку я не обращаю на них внимания. Тот, у кого за спиной Бог, не вздрагивает от людского смеха, их ухмылки и сплетни не причиняют ему никакого вреда». «Мудрые слова», — промолвил Орм, — «и над ними стоит подумать». «Будь уверен, Токи, в маленькой голове этого священника больше мудрости, чем в наших больших головах вместе взятых. Поэтому лучше всего всегда запоминать его слова». «Я смотрю, пиво уже начало действовать на вас обоих», — ответил Токи. «Будь вы трезвы, вы бы не говорили мне подобной чепухи». «Ты че, маленький поп, замыслил сделать из меня христианина?» «Да». Безмятежно ответил священник. «Тогда ты поставил перед собой трудную задачу, — сказал Токи, — которая принесет тебе больше хлопот, чем все твои церковные обязанности. Для тебя нет ничего постыдного в том, чтобы сделаться христианином, — промолвил Орм, — если вспомнишь, что я уже 5 лет, как принял крещение. Я не менее весел, чем раньше, рука моя не ослабела, и все это время у меня не было причин сетовать на свою удачу». «Быть может, это правда, — сказал Токи, — но ты не торговец шкурами, как я. В этой стране ни один торговец шкурами не может позволить себе стать христианином, поскольку сразу потеряет доверие своих покупателей. Если он предал своих богов, уэрнцы скажут, можно ли положиться на него в остальном? Ради нашей дружбы я готов сделать для тебя многое, Орм, и для тебя тоже, маленький поп. Но этого я делать не стану. Кроме того, моя женщина сойдет с ума, узнав об этом, ибо она славится тем, что ненавидит христиан больше всего на свете. Поэтому бесполезно пытаться обратить меня в новую веру, хоть я и ваш друг, и надеюсь остаться таковым». Даже отец Виллибальд не смог ничего на это ответить, а Орм зевнул и заметил, что уже поздно и пора ложиться спать. Они очень тепло расстались с Токи, благодаря судьбу за то, что встретились и поклялись чаще видеться в будущем. Орм и отец Виллибальд направились к своим землянкам. Всюду царили тишина и спокойствие. Луна освещала храпящих людей, над которыми расстилался дым от погасших костров. Но один из людей Орма бодрствовал и поднял голову, когда они приблизились. «Здесь вам обоим послание», — сказал он сонно. «Посмотрите в этом мешке. Совы все время ухают с тех пор, как мне это передали. Я был у ручья, когда ко мне подошел человек из лагеря финведенцев и спросил тебя, Орм. Я сказал, что ты ушел к людям из Веренда. Тогда он перебросил через ручей мешок, так что тот упал мне на ноги и прокричал, что это дар для Орма из Грёнинга и его длинноносого попа. Я спросил, что в мешке, а он ответил, качан капусты, расхохотался и ушел. Вот этот мешок, я к нему не прикасался. Он положил мешок к ногам Орма, улегся и сразу же заснул. Орм мрачно посмотрел на мешок, затем на священника. Оба покачали головами. «Не иначе, там что-нибудь дьявольское», — сказал отец Виллибальд. Орм распустил веревки и вывалил содержимое мешка. Две человеческие головы покатились по земле, и отец Виллибальд со стоном упал на колени. «У них нет бород!» — вскричал священник. «Служители Христа, убитые язычниками! Как может ум человеческий понять волю Божью, когда подобные вещи позволяют торжествовать дьяволу?» Он пригляделся к двум головам и воздел руки к небу. Я знаю их обоих. Это отец Себастьян, благочестивый и достойный человек, которого должен был освободить из рабства безумный магистр. Но Господь освободил его и вознес на небеса к святым мученикам. А это брат Нитард из Реймса, который одно время был с епископом Поппа при дворе конунга Харальда. Он отправился в Сконе, и с тех пор мы о нем ничего не слышали. Он тоже, наверное, сделался рабом. Я узнаю его по уху. Он всегда с рвением и усердием отстаивал правую веру. И однажды при дворе императора один из монахов императрицы Теофании, родом из Константинополя, того города, который норманы называют Миклогард, откусил ему во время диспута о природе Святого Духа ухо. Он всегда говорил, что поплатился ухом за борьбу с ересью и что готов сложить голову в борьбе с язычеством. Его обет исполнился. «Если он этого хотел, — сказал Орм, — мы не должны его оплакивать. Хотя я думаю, что финведенцы сделали это не по его просьбе, какая бы благочестивая она ни была. Они сделали это, чтобы унизить и огорчить нас. Это нам награда за то, что мы крестили Остена с его приспешниками и отпустили их с миром, вместо того, чтобы убить, когда это было в нашей власти». «Доброе деяние всегда останется добрым и не пристало раскаиваться в нем», — ответил отец Виллибальд, — «что бы оно ни повлекло за собой. Эти головы святых я похороню рядом с церковью, ибо от них исходит сила». «От них уже исходит вонь», — мрачно сказал Орм. «Но, возможно, ты прав». Затем, по просьбе отца Виллибальда, он набил мешок травой и листьями и с великой осторожностью поместил туда обе головы.